Глава 4. Оставив вчерашний ужин нетронутым, я наскоро переоделась и спустилась на первый этаж. Возле дверей гостиной остановилась. Малыш стоял в коридоре, словно не решаясь войти. Изнутри доносились голоса. Кажется, вчерашнее знакомство с миссис Джавайлой его здорово впечатлило. Завидев меня, малыш быстро отлепился от стены и нарочито бодрой походкой направился вперед. «Струсил?» — хмыкнула я. Обернувшись, малыш возмущенно курлыкнул и покачал головой с таким оскорбленным видом, что я едва удержалась от смеха. «Хорошо, сделаю вид, что я поверила ему. Идем узнаем, что там у них случилось». Оказавшись в гостиной, малыш устроился у камина, с досадой посмотрев на каминную полку, которая теперь была для него мала. Я же оценила обстановку и хмыкнула. Миссис Джавайла висела в воздухе прямо по центру комнаты. Ее пусть и прозрачная, но массивная фигура в платье с многочисленными оборками занимала добрую часть гостиной. Адам, стоящий напротив нее, выглядел провинившимся школьником, а не бывшим боевым магом и владельцем собственного дела. «Доброе утро, Кэти», — с улыбкой произнес он, и я забыла о призраке. Все, о чем я могла думать, — прядь черных, еще влажных волос, упавшая Адаму на лоб. Мне хотелось заправить ее за ухо, а затем дотронуться до его чисто выбритой щеки, уткнуться носом в шею Адама, чтобы как следует вдохнуть аромат его мыла. Я чувствовала его запах даже на расстоянии 10 футов, но этого было недостаточно. В горле пересохло, а меня бросило в жар. О чем я только думаю? Пауза затянулась, и я, кашлянув, сказала: «Доброе утро, что у вас тут случилось?» Миссис Джавайла вновь строго посмотрела на Адама и разве что пальцем не погрозила. «Мистер Блейк не осознает пользу здорового меню. Зои поделилась со мной распоряжениями мистера Блейка, и это совершенно неприемлемо, так же, как и работа по ночам. Вы, мистер Блейк, уже не мальчик, чтобы пренебрегать сном, а утром продолжать работать». Закончив, миссис Джавайла перевела взгляд на меня, будто ожидая, что я ее поддержу. Я моргнула. «Погодите, так весь переполох из-за меню? И что еще за бессонная ночь?» «Ты работал ночью?» — Адам кивнул. «Ты уснула, и я занялся расследованием одного пустяшного дела. Остальные взял на себя Кельвин». «Кстати, о Кельвине. Со вчерашнего дня меня царапала одна неясная мысль. Но только сегодня она окончательно оформилась. Если Кельвин пробудил призрака, почему миссис Джавайла осталась с нами? Разве она не должна была уйти вместе с ним? Если же миссис Джавайла не привязана к предмету, то каким образом она выбирает, где находиться?» Покачав головой, я вернулась к разговору. «Тебе следовало разбудить меня. Я работаю на тебя, помнишь?» «А еще ты пережила нервное потрясение, когда мы осматривали бальный зал в доме Амалии. Тот фонтан с русалкой стал для тебя серьезным испытанием, и твоему телу потребовался отдых». Я прикусила губу, признавая правоту Адама. Остаток вчерашнего дня прошел будто в тумане, но сегодня я мыслила кристально ясно. Было бы хорошо проснуться и обнаружить, что воспоминания наконец вернулись, но об этом оставалось только мечтать. Зато я вполне могу заняться чем-нибудь полезным. «Что это за крики с утра пораньше?» Мейсон, зевая на ходу, вошел в гостиную. Его светлые волосы были все еще влажными, а на лице отпечатался след от подушки. Он сфокусировал взгляд на призраке, и дремота слетела с него в одно мгновение. «У нас новое дело с призраком. У нас просто призрак», — ответил Адам. «Мейсон, познакомься с миссис Джавайлой. Миссис Джавайла — это мой друг, некромант». Мейсон прищурился и с интересом пробормотал: «Какой интересный случай. Давненько я такого не видел. Миссис Джавайла, вы позволите изучить вашу энергию?» «Как будто у меня есть выбор», — недовольно пробормотала она и решительно вздернула подбородок. «Но знайте, я никуда уходить не собираюсь. В этом вашем агентстве не хватает крепкой тролльей руки. Зоя еще совсем ребенок. Она мало что смыслит в ведении домашнего хозяйства. Малышу требуется больше внимания, а мистер Блейк и Кэти заняты. Для меня тут полно работы, и я даже денег не попрошу за свои услуги». Выслушав эту отповедь, он хмыкнул и поднял ладони. В ожидании его вердикта я затаила дыхание. Однако Мейсон не спешил с выводами. Он трижды обошел вокруг насупившейся миссис Джавайлы, несколько раз с его ладоней сыпались разноцветные искры, а выражение лица постепенно сменилось с расслабленного на все более удивленное. «Ну что там?» — не выдержал Адам. Мейсон только отмахнулся. Остальные с интересом ожидали окончания осмотра. Зоя замерла в пороге кухни прямо с поварёшкой в руках, и даже малыш навострил уши. Я тоже застыла в ожидании, мысленно сочувствуя миссис Джавайле. Уж я-то, как никто другой, понимала ее чувства. Неважно, что из себя представляет твое тело, жить хочется в любом случае. Миссис Джавайла определенно обладала сильным характером. Привыкнув к новому месту обитания, она наверняка сумеет физически влиять на предметы в доме. Ей это точно понравится. С другой стороны, Адаму и так хватало забот. Да и насчет негативной энергии, влияющей на посетителей, он не лукавил. Придется использовать экранирующие артефакты или искать другой способ защиты посетителей. Я переступила с ноги на ногу, ощутив нечто похожее на угрызение совести. Пусть я была духом, а не призраком, мне повезло гораздо больше. «Хм», — наконец произнес Мейсон. «Все оказалось еще интереснее, чем я предполагал». Бросив эту загадочную фразу, он вновь замолчал, а мы с Адамом обменялись понимающими взглядами. Мейсон обладал феноменальной способностью игнорировать окружающих. «Миссис Джавайла, полагаю, у вас нет привязки к предмету», — обратился он к призраку. «Верно. А умерли вы своей смертью?» На этот раз троллиха просто кивнула. Мейсон обернулся к Адаму и развел руками. «Извини, я помочь не смогу. Миссис Джавайла стала призраком благодаря уникальному стечению обстоятельств. За всю мою практику я помню всего один такой случай. Если бы это объяснить, время ее смерти совпало с крайне эмоциональным моментом. Миссис Джавайла умерла, но не ушла до конца. Эмоции привязали ее к этому миру. Такого призрака довольно легко пробудить. Расскажите, что случилось?» Миссис Джавайла на мгновение задумалась и произнесла. «Та швейная фирма прежде была моим домом. Все 7 поколений нашей семьи владели этим зданием. Когда тот мальчик нашел меня, я будто пробудилась ото сна. Я почувствовала его эмоции так ясно, будто испытывала их сама. Волнение и любопытство, страх и досаду, радость и трепет. Ваш Кельвин — удивительно эмоциональный молодой человек». «Как я и думал», — кивнул Мейсон. «Эмоции Кельвина срезонировали с эмоциями миссис Джавайлы, которые она испытывала в момент последнего вздоха, и это вернуло ее призраком. Какая из эмоций это была?» Миссис Джавайла пожала плечами. «Пожалуй, все из перечисленных. Я уходила из жизни уже в почтенном возрасте, и вокруг меня собрались дети и внуки. У меня было 14 внуков, представляете? Мне было радостно, что они меня не забыли и пришли попрощаться. Но грустно от того, что я не увижу, как они вырастут или женятся. Тревожно от того, что я наконец узнаю, что ждет меня после смерти». «Крепкая связка», — присвистнул Мейсон. «Если бы это была одна похожая эмоция, я бы нашел способ ее оборвать. Но здесь это почти невозможно. Кажется, классическим методом миссис Джавайлу не развеять. Но она может уйти сама, когда будет готова. С этим я могу помочь». «Неужели ничего нельзя сделать?» — нахмурился Адам. «Можно. Некоторые некроманты специализируются на подобных случаях, но я марать руки не буду». «Почему?» — спросила я. «Потому что это все равно, что убийство», — выплюнул Мейсон. «И мне все равно, что речь о призраке. Пусть тело миссис Джавайла не имеет физической оболочки. Ее сознание абсолютно ясное. Она даже не привязана к дому или предмету, как обычные призраки, и вольна перемещаться как угодно». Адам повернулся к миссис Джавайле. Что ж, кажется, все стало ясно. Добро пожаловать в агентство, миссис Джавайла. Я буду благодарен, если вы будете помогать Зои, но не станете вмешиваться в процесс приема клиентов». Миссис Джавайла склонила голову. «Договорились». После завтрака, которым нас накормила Зои, под строгим присмотром миссис Джавайла, конечно, Адам обернулся ко мне. «Кэти, ты готова наведаться в лавке, что отобрал Мейсон?» Сердце подскочило к горлу, и я едва не выронила кружку с чаем. «Еще как!» — охрипшим голосом ответила я. Первая лавка располагалась всего в получасе ходьбы от агентства. Но Адам настоял на том, чтобы мы наняли экипаж. Всю поездку я ерзала, как на иголках, гадая, что нас ждет. Удастся ли мне вспомнить хоть что-то? Может быть, меня узнает кто-то из сотрудников и сумеет пролить свет на случившееся? Мысли в голове бурлили, не давая покоя, и сидящий напротив Адам не выдержал. Он вдруг поймал мою руку и сжал пальцы. «Кэти, постарайся так не волноваться». «Это невозможно», — помотала я головой. «Все, о чем я могу думать, это моя прошлая жизнь, и я даже не знаю, чего боюсь больше, что у меня снова ничего не выйдет или что я все-таки все вспомню». Адам нахмурился. «Ты боишься узнать правду?» «Да», — дернула я плечом. «Вдруг она мне не понравится? Сейчас я считаю себя хорошим человеком, но все легко может измениться. Вдруг на самом деле я занималась чем-то гнусным? Что я вообще делала на том балу? А если я пришла соблазнить чужого мужа или еще чего похуже?» Вопросы сыпались один за другим, и с каждым из них мой голос звучал все тише. Наконец он окончательно сорвался, и я, закашлившись, замолчала. Адам внимательно посмотрел на меня и покачал головой. «Не верю, Кэти. Я уже говорил и повторю снова. Уверен, все произошедшее с тобой — чудовищная ошибка или чья-то уловка, чтобы избавиться от тебя». «Откуда ты знаешь?» — всхлипнула я. «Я просто знаю тебя», — мягко ответил Адам. «Дух лишается тела, а не личности. Даже если ты забыла свое прошлое, твой характер, привычки и особенности темперамента остаются при тебе». Адам потянулся ко мне и стер дорожку слез на моей щеке. У меня перехватило дыхание. Он был так близко, что я чувствовала аромат его мыла. От прикосновения Адама моя кожа горела, а мысли спутались. Сейчас я бы с трудом ответила, что волновало меня буквально несколько минут назад. Карета вдруг остановилась, и возница объявила о том, что мы приехали. Адам отдернул руку, а я кашлянула, принялась поправлять пальто, пряча смущение за суетливостью. Из кареты я выскочила первой и остановилась, удивленно взирая на ярко-розовое здание. Вывеска утверждала, что это артефакторная лавка миссис Зозо, но фасад дома больше напоминал магазин сладостей. Если бы не выставленные на витрине артефакты, я бы точно прошла мимо. «Это здесь?» — удивился Адам. «Ага». Мы переглянулись, и я, пожав плечами, толкнула нежно-голубую дверь. Колокольчик под потолком тут же отозвался нежной трелью, а из-за стойки вышла высокая полная женщина с гладко прилизанными светлыми волосами. Ее пышное платье обладало таким количеством оборок, что, засмотревшись, я едва не забыла, зачем пришла. «Чем могу вам помочь?» — ласково пропела женщина. «У нас как раз поступление новых артефактов для дома, швабра, которая сама моет пол, и тряпка для пыли, что не нуждается в помощниках. Просто активируйте их и положите на место, дальше они справятся сами. И оба артефакта в модных фиолетовых оттенках». Мое сердце упало. На ее лице не отразилось ни капли узнавания, а значит, вряд ли я была владелицей этой лавки. «Здравствуйте, вы миссис Зозо?» «Да, это я». Еще одно подтверждение. Если по документам эта лавка и подходила под наши параметры, то фактически ее можно было сразу вычеркивать из списка. Даже если прежде она принадлежала мне, сейчас толку от нее не было. Ни само здание, ни обстановка комнаты не были мне знакомы. «Вы меня не узнаете?» — с надеждой спросила я. «Нет, вы уже бывали у нас?» Миссис Зозо явно напряглась, и я пошла на попятную. «Простите, наверное, я ошиблась». Я вылетела на улицу и жадно глотнула холодного воздуха. Охватившее меня разочарование оказалось куда сильнее, чем я ожидала. Мне так надоело блуждать в потемках, пожалуй, какая бы ни была правда, я готова ее принять. Адам коснулся моего локтя. «У нас есть второй адрес». «Да», — кивнула я, — «давай сразу закончим с этим».